Глава 9. Ник. Просыпаюсь от шума в квартире, протираю глаза, в которые, кажется, засыпались масла песка, достаю телефон, морщусь. 9 утра. Кому не спится? Поднимаюсь с дивана и, натянув джинсы, иду на звуки. Замираю в дверном проеме, наблюдая за пацаном. Шарится в холодосе. Затем, не замечая меня, ставит контейнер в микроволновку, наливает себе горячего чая. Бу! А! Вскрикивает и уставляется на меня злым взглядом. «Напугал, дурак!» «А чего такой шуганный? Натворил чего?» «Да пошел ты!» Отмахивается. «Чем себя занять? Караулить говнюка нет желания от слова совсем. Да и не маленький он, сопли подтирать не нужно. Вон жрать захотел, побежал первым делом к холодильнику. Свалит в комнату, заварю себе кофе, а пока умываться». После водных процедур возвращаюсь в гостиную и, приземлившись на диван, откидываюсь на спинку. Достаю телефон и долго шарюсь по страницам, в которых половину ночи копался. Откладываю гаджет в сторону, выхожу на балкон, закуриваю. В голове что только не крутится. В интернете нашел сайт школы, и в списке учителей началки Светлана Ивановна оказалась одной. Таким образом узнал и ее фамилию, а вот соцсетей примерная учительница не ведет. Страницу нашел в одной, но она практически пустая. Не удивлюсь, если завела ее по работе. Фоток в сети нет, а жаль. Хочется посмотреть. Пока затягиваюсь сигаретой, в голове пытаюсь прокрутить тот вечер, когда предложил подвезти. Она же назвала свой адрес, улицу, номер дома. После ночи нашей даже не вспоминал. Да, не было в планах снова встречаться. Секс на раз. Этого вполне достаточно было. Но твою мать! Увидел ее... И загорелся снова. И увидеть хочу. И да, еще хочу. Ее саму. Но для начала бы узнать, замужем ли. Никого склонять к изменам не собираюсь. Я не приветствую это. Да, всякое бывает, но... Выкидываю окурок. Время капец как тянется. Мать с Егором приезжает ближе к вечеру. Часа полтора с ней разговариваю. Меньше потакай своему засранцу. Говорю, когда в кухню входит Егор. А что такое? Останавливается и прислушивается к нашему разговору. А то. Хочу высказаться, но мать меня перебивает. Ничего. Тут же звучит ее голос. У всех мальчишек всегда проблемы в школе с одноклассниками. Оправдывает крысеныша. Серьезно? Усмехаюсь, удивляясь тому, что слышу. Ты сейчас это вот серьезно? Он разговаривает с учителем, как с подружкой, и получил он по делу, а не просто так. Ты ничего не говорила мне. Хмурит брови мужик и садится к нам за стол. Ты все время в работе. Я решил тебя не отвлекать. Меняет свой тон. Актриса, мать ее. Так, это без меня, пожалуйста. Поднимаюсь. Парень жив-здоров, а мне пора. Никит, мать за мной. Оборачиваюсь. Марк бывает вредным, но он хороший мальчик. Мне сказки не рассказывай, а мужа привлекай к воспитанию сына, а то он даже не знает, как его парень разговаривать умеет. Хмыкаю. Ну все, с меня хватит. Я не нянька. И больше на уговор матери не поддамся. Пусть сами со своим отпрыском разбираются. Одеваюсь и тороплюсь покинуть квартиру. Снимаю тачку с сигналки, прыгаю за руль. Проворачиваю ключ в зажигании и срываюсь с места. Заезжаю в кафе, пересекаюсь с другом. Катаюсь по городу, тяну время. Куда еду, до конца еще не понимаю, пока не оказываюсь у клуба, там, где училку и увидел в первый раз. Останавливаюсь на обочине, вспоминая, как предлагаю ее подвезти. Она не сразу соглашается, но я умею быть убедительным. И, сев в машину, называет адрес. В голове ее голосом звучит название улицы и дом. Вдавливаю педаль газа в пол, направляя машину по нужному мне маршруту. Что собираюсь делать? А хрен знает. Постою, покурю, понаблюдаю. Может, мне повезет, и я ее увижу. Будет не одна, не подойду. А там по обстоятельствам. Придомовая территория освещается не ась. Тут горит, там не горит фонарь. Паркую машину в более темном месте. Привлекать к себе внимание нет желания, а тут хорошо все 5 подъездов просматриваются. На часах почти 8. С собой стаканчик горячего кофе и пачка сигарет. Время ползет, сига за сигой. Я даже подремать смог. Поглядываю на часы, почти 11. Все это время наблюдал за приезжающими, уезжающими машинами. Люди кто куда. Суета, выходной же. Пару раз порывался уехать, чего жду, сам не понимаю. И когда уже собирался заводить двигатель, к одному из подъездов подъезжает такси. Даю себе пару минут и сваливаю, а сам наблюдаю за машиной. Выходит девушка. Тачка уезжает, а она, подняв голову вверх, стоит так минуту от силы. Что-то меня подталкивает выйти из машины, направляюсь к ней. Девушка меня замечает и торопится к подъезду. Понимаю, что могу напугать, но мне только убедиться, что это не Светлана, и свалю к себе нахрен. В воздухе улавливаю знакомый запах духов. В грудине становится тесно. Девушка ищет ключи, они падают. Понимаю, что напугал. Темные волосы на плечах, тонкая фигурка. Пальто кажется знакомым. Света! Она оборачивается, а я стягиваю капюшон с головы. Она будто выдыхает с облегчением и приваливается спиной к двери. Напугал. «Привет!» Делаю шаг к ней. «Зачем ты тут?» Приседает, поднимает ключи, моего взгляда избегает. «Тебя хотел увидеть». Признание само влетает. «Зачем?» Прямой взгляд карих глаз. Еще шаг к ней. «Не знаю». Усмехаюсь, пожимаю плечами. «Зря, не нужно. Больше не приезжай. Мы договаривались», — говорит быстро. «Жалеешь?» «Никит», — облизывает губы. «У меня же все встает на это легкое, ничего не значащее движение. То, что было, сейчас не имеет значения, понимаешь? У нас был уговор, и ты его нарушаешь. Мне не нужны проблемы». Она что-то еще там говорит, кого-то уговаривает, а я не могу оторвать взгляд от ее губ. И обуздать желание свое нет сил. Еще шаг, обхватываю ее за щеки и касаюсь своими губами ее, затыкая ей рот, заставляя тем самым замолчать.